Глава 24. Едва стих шум двигателя, погасли приборы, щелкнул замок ремня на кресле капитана Рикардана, как Аня почувствовала неприятный холодок вдоль позвоночника. Что это было, страх неизвестности, чувство опасности или еще что-то, она не успела распознать, так как сухой металлический голос приказал им выходить из корабля. Переводчик. Одними губами шепнул Станислав. «Держись рядом со мной». Кивнув, девушка поднялась и двинулась за спиной капитана к выходу. Они спустились по трапу вниз и замерли в одиночестве, озираясь. «Ох, что-то подозрительное это все», — тихо проворчал мужчина. И в тот момент, когда он собирался уже идти к большим воротам, те распахнулись, ослепив ярким потоком света людей. Прикрыв глаза рукой, Аня проморгалась и выглянула из-под сложенной козырьком ладони, чтобы в следующий миг испуганно ахнуть и прикрыть рот кулаком. То, что двигалось им навстречу, было сложно назвать разумным организмом. Но похоже, что это было так. Кряжистый, многоногий, синий-фиолетовый инопланетянин больше всего напоминал осьминога, если б тот смог передвигаться на вытянутых ногах. Тело его напоминало ножку гриба, а голова — шляпку, только отвратительно мясистую, с выпуклыми глазами в количестве 3 штук, которые сейчас смотрели на гостей из-под абсолютно лысых век. Изредка существо моргало, отчего глазные яблоки покрывались прозрачной пленкой, а затем снова распахивались, чтобы продолжать буравить капитана Рикардана и его спутницу. Маленький ротик был крепко сомкнут, носа и вовсе было не видно. Вместо него имелись 2 дыхательных отверстия. На 2 передних лапах или ручках у существа было по 3 толстеньких пальца одинаковой длины, которые оно сцепило между собой и шло, используя для перемещения все ноги, которых оказалось 6, отчего походка была скользящей, будто этот шестиног плыл по дну океана. Аня постаралась успокоить нервы, несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, а потом подумала, что как странно. Такие разные организмы, а кислород им нужен одинаковый. «Приветствую вас!» — послышался все тот же металлический голос. Приглядевшись, девушка поняла, что исходит он из черной коробочки, болтающейся под ртом инопланетянина. Губы его при этом еле шевелились. Все-таки, значит, они больше похожи на людей, чем казались на первый взгляд. «И мы приветствуем вас», — ответил Станислав, широко расставив ноги и держа руки расслабленными. Однако внешнее спокойствие не отражало той бури, что кипело внутри капитана. Контакт с внеземной цивилизацией, высокоразвитыми существами, впервые в истории. И он удостоен этой миссии. Но вот светлой или темной она окажется, покажет время. Пока же Станислав не был уверен ни в чем. Существо напротив него не вызывало симпатии, но враждебным не выглядело, скорее наоборот. Подошло ближе и протянуло свою лапку вперед, явно надеясь на рукопожатие. Оказалось, что ладонь его совершенно без костей, но с очень крепкими мышцами, иначе, наверное, сложно бы было держать вертикальное положение. Тем более, что такая массивная голова, соединенная с туловищем в единое целое, требовала значительной поддержки. «Рад познакомиться с вас», — существо шевельнуло губами. «Мы долго ждали вас. Вы знали, что мы прилетим?» Станислав постарался говорить ровным голосом, не выдавая эмоций. Аня же и вовсе притихла, сама не заметив, как вцепилась в его ладонь и стиснула ее, в волнении прижимаясь грудью к руке мужчины в области локтя и не замечая этого. Отчего-то ей было страшно, и по спине словно холодок продрал, собравшись противным комком в животе. Она чувствовала, как стучит сердце в районе горла, и едва сдерживала себя, чтобы не начать отбивать ритм зубами. Все-таки контакт с внеземной цивилизацией оказался для нее страшнее, чем она представляла. Тем временем появились еще несколько шестиногов, уже без переговорных устройств. Они суетливо подгребли ножками к главному, а тот подошел еще ближе к людям, оказавшись ростом примерно до плеча Станиславу, то есть, по сути, примерно как Анна, и произнес туманно: «Знали вас. Пойдемте с нами. Я Минос, провожу к командиру». Так и не выпуская руку капитана, Аня шла рядом, думая, что не зря надела брюки в эту поездку. В юбке она бы явно чувствовала себя не в своей тарелке, так как инопланетяне смотрели на нее с большим интересом, разглядывая и кудрявые волосы, которые девушка не собрала в хвост, и стройную фигуру, и явно обсуждали ее, лопача что-то на совершенно непонятном языке. Станислав вел себя так, будто ему привычно все это, и вид странных существ, и строение космической станции шел твердо и глядя вверх. Анна видела край челюсти, трепетавшие ноздри и изредка бросаемые на нее косые взгляды капитана, но выпускать спасительную теплую руку не собиралась. Нет уж, так просто он от нее не избавится. Тем временем Минос скользил по неширокому коридору. Двум крепким парням здесь было бы разойтись затруднительно, но для инопланетян такое строение станции было в самый раз. Скругленные к потолку стены были стальными, сделанными из прямоугольных пластин с заклепками. Наверху длинные лампы, излучавшие неяркий свет. «У нас много общего», — подумала невольно Аня. Несмотря на такие разные строения организмов, людей и стеллариумцев, технологии все же напоминали имперские. Минос привел их в небольшое помещение, где уже находилось пятеро его собратьев. Все почти одинаковые, немного разнившиеся по яркости фиолетового оттенка кожи, они уставились на пришельцев. В руке одного из инопланетян было переговорное устройство. «Приветствую вас!» «Доброго времени суток», — ответил Станислав, сжав крепче руку и давая Ане понять, что пора бы отцепиться. Она выпустила ладонь капитана и сразу же ощутила липкий страх, накативший волной. Ее очень нервировали эти тройки глаз, с любопытством оглядывающие ее. Казалось, что дай волю этим инопланетянам, они препарируют девушку тут же, чтобы увидеть ее богатый внутренний мир. «Меня зовут Рурас. Я командир этой станции. Что привело вас?» Переводчик был довольно грамотный, практически без ошибок транслируя речь инопланетянина, иногда только путая окончания и ударения в словах. «Меня зовут Станислав. Я капитан корабля Империи Дюран. А это моя спутница Анна. Специалист по связям с общественностью. Мы прилетели просить помощи от вашей цивилизации, так как у нас случилась война. Что наша получит в итоге?» Аня услышала перешептывание инопланетян, залопотавших что-то на своем языке. Как плохо, что у них со Стасом нет такого переводчика. Было бы интересно узнать, что эти фиолетовые монстры думают о предложении капитана. «Я думаю, что о взаимных выгодах должны разговаривать правители», — дипломатично ответил капитан. «У нашей империи есть разработки, которые могут быть вам полезными, и также ценные ископаемые». «Наша берет все, что хочет, без договоренностей», — внезапно произнес Рурас, растягивая свои тонкие губы в мерзкой улыбке. «Наша и без того может взять и завладеть. Зря приехали. Теперь мы знаем ваши технологии. Мы давно следили за вас, изучали и как раз дождались удобный момент, чтобы напасть. Нам не надо договариваться, мы и так все возьмем. Вы слабы сейчас». Аня почувствовала, как напрягся Станислав, выпрямляясь и становясь больше ростом. Руки его сжались в кулаки, на лице заиграли желваки. «То есть вы нас сюда пропустили за этим?» — уточнил он, резко произнося слова. «Ваш корабль так неожиданно появился. Мы его почти и заметили. Стало интересно», — ответил Рурас. «Мы давно следим за вами. Здесь наша база. Наша нужна новая территория. Мы теперь знаем, какие вы. Завтра прибудет наша ученая. Она посмотрит вас. Мы будем знать, с чем имеем дело. Планет с воздухом мало. Нам нужен воздух». Аня внезапно поняла, что инопланетяне захватывают их в кольцо. Казалось, что фиолетовых монстров стало больше. Ноги их поднимались, становясь руками или щупальцами, которые тянулись к ним со Станиславом. Едва ее коснулся один из шестиногов, как в голове будто взорвалась боль, становясь нестерпимой. Вскрикнув, девушка откинулась назад, ища спасения в мужчине, но его тоже атаковали. Люди вместе упали на колени, не имея сил бороться с этим слепящим воздействием, и в каком-то оцепенении чувствовали, как их подхватили и поволокли. Мелькали лампы коридоров, жесткие щупальца впивались в тела, головы изредка ударялись о стены и пол. Наконец, их притащили в какое-то темное помещение и бросили на пол, после чего дверь закрылась, отрезая людей от света. Аня больно уцепилась локтем, но совершенно не имела сил ни сменить неудобное положение, ни как-то облегчить свое состояние, ощущая, как яркие взрывы сотрясают мозг. Сколько прошло времени в таком положении, непонятно. К Казалось, что больше часа. Она чувствовала, что лежит рядом с капитаном, и внезапно поняла, что опять вцепилась в него бульдожьей хваткой. Кое-как, разжав пальцы, подняла ватную руку к голове и потерла лоб, покрытый испариной. Тело тоже будто онемело, конечности плохо слушались, а принять вертикальное положение удалось только с третьей попытки. Чем это они нас? Язык во рту распух, и слова получались невнятными. Видимо, парализующий яд какой-то в щупальцах. Так же глухо отозвался Станислав, пытаясь подняться. «Удачно мы попали сюда», — мрачно пошутил он, приваливаясь спиной к стене и в темноте пытаясь разглядеть хоть что-то в помещении. Глаза постепенно привыкали к полумраку, сквозь щель в двери проникал неяркий свет из коридора, и вскоре стало понятно, что их с Аней бросили в какую-то каморку без окон. Выход был единственным, и следовало проверить, вдруг можно без труда выбраться. Капитан подполз к двери, приподнялся до уровня замочной скважины и тихо выругался. Заперто. Хотя, чего он ожидал? Эх, как же глупо получилось. А ведь он предвидел такой результат, потому и не хотел брать с собой никого. Насколько проще бы было, окажись он тут сейчас в одиночестве, а так придется думать не только о том, как самому выбраться, но еще и заботиться о девушке, пальцы которой наверняка оставили синяки на его предплечье. Настолько сильно она вцепилась в него от страха. Зачем только император навязал ее ему? Смысл вот был всего этого. Станислав злился и ничего с собой поделать не мог. За себя он не переживал. Столько пережито уже, что бояться просто глупо. Но эта малышка рядом заставляла его беспокоиться за нее и размышлять, как спасти их задницы с минимальным ущербом для обоих. Попытавшись встать, капитан обнаружил, что ноги хоть и плохо, но слушаются. Хороши эти инопланетяне, ничего не скажешь. И отчего ему сразу не показалось странным, что раньше они никогда не давали проход никому, а тут вдруг расщедрились. Балбес. Обшаривая ладонями дверь и стену возле нее, Стас обнаружил, что часть заклепок на обшивке держится неплотно. Возможно, так и было задумано. Вряд ли эти существа рассчитывали, что придется использовать данное помещение как темницу. Скорее всего, это что-то типа подсобки, в которых хранятся роботы-уборщики или что-то подобное. «Посмотри в углах. Вдруг что ценное обнаружишь?» Глухо обратился он к Ане, пытаясь открепить одну из пластин обшивки. Пальцы еще плохо слушались, но с каждой минутой голова становилась яснее. Парализующий яд, которым обладали эти фиолетовые монстры, действовал непродолжительное время, что было людям только на руку. «Есть что-то непонятное», — пропыхтела Аня, обшаривая помещение. «Ящик какой-то? Или что? Иду». Им несказанно повезло. В коробке, которую нашла девушка, лежали какие-то инструменты, и среди них оказался предмет, очень похожий на самую обыкновенную отвертку на длинной ручке. Станислав ликовал. С этим он справится не только с обшивкой или замком, но и может отбиваться от инопланетян, если те нападут. Уж парочку щупалец-то точно обезвредит. Ах, как жаль, что он не догадался захватить с крейсера плазмомет. С другой стороны, это ж был дружественный дипломатический визит, а не попытка нападения. Что ж, история не терпит сослагательного наклонения. Приходится действовать здесь и сейчас, без сожалений о том, что могло бы быть. «Стас, у меня есть заколка!» Внезапно услышал он шепот. «Давай попробуем ее разогнуть и в замке поковырять. Может, удастся собачку зацепить?» Обернувшись, мужчина с удивлением уставился на девушку, видя в темноте, как сверкают ее глаза. Откуда она знает устройство замка и способы его вскрытия? Но метод хорош. В детстве он частенько сбегал из дома, таким образом, правда, использовал проволочный крючок. Взяв из рук Ани металлическую изогнутую заколку, капитан сделал из нее крюк и вставил в замочную скважину, осторожно проворачивая там и стараясь зацепить собачку. Есть! Дверь открылась. Взглянув наружу, мужчина увидел, что коридор пуст. Вот так чудеса! Их никто не охраняет, не пытается остановить. Может, эти твари слишком беспечны? Что ж, это только на руку. Махнув Ане рукой, Станислав выбрался в коридор и завертел головой, пытаясь сообразить, в какую сторону двигаться. Если бы он был на своем корабле, то пошел бы вправо, так как ангар с шаттлами находится там. Если монстры не успели разобрать их крейсер, то можно, выбравшись со станции, стартовать с места, используя дополнительные генераторы аннигиляции. Конечно, топливо это сожрет немерено, но в этом квадранте космоса недалеко Солнечная система и планета Земля. Там сохранились старые передатчики, можно будет найти один и связаться с адмиралом. Лишь бы удалось выбраться. Выставив руку с отверткой вперед и сожалея, что еще сохраняется ватная слабость в ногах, мужчина пошел по коридору, стараясь не издавать шума. Аня двигалась следом, бесконечно оглядываясь. Она старалась не отставать, но все же пропустила момент, когда Стас свернул куда-то в боковой коридор. «Чувствуешь запах топлива?» – прошептал он, обернувшись на нее, когда девушка подошла. «Мы близко к цели. Хорошо, что принцип строения станций и кораблей одинаковый. Сейчас главное добраться до нашего, а там уж мы сможем стартовать даже здесь. Спалим, правда, все к чертям». Кивнув, Аня снова двинулась следом за Стасом. Странно, но нигде не было видно ни одного фиолетового монстра. Они что, спят? Может, они настолько беспечны, что не ожидают побега? Или надеются, что их яд силен, и жертвы до сих пор не пришли в себя? Боковой коридор был уже, чем основной, откуда они вышли, и вскоре закончился тупиком с дверью. Станислав озадаченно уставился на створки. Ни замка, ни кнопок или подобных устройств не было. И как они открываются, было совершенно непонятно. И в этот самый момент случилось то, чего он больше всего опасался. Дверь открылась, впуская монстра. Одного. Тот вскинул щупальца, завидев пришельцев, бросился вперед, вереща что-то на своем языке, и попытался достать мужчину, парализовав его. Но Станислав был готов к этому и резко выкинул вперед руку, воткнув отвертку на всю длину прямо в средний глаз инопланетянина. Два других глаза тут же закосили, сходясь к середине. Щупальца обмякли, и туша рухнула к ногам, нелепо приоткрыв ротик. Аня даже вскрикнуть не успела, как нападение было отражено, и сейчас едва сдерживала рвотные позывы, глядя, как красная кровь струей течет из раны по телу чудовища. «Нам бы забрать его с собой, чтоб наши посмотрели». Но не до того. Станислав обернулся к ней, а затем наклонился к трупу и выдернул с чавкающим звуком отвертку. «Пригодится. Идем». На их стороне была внезапность. Инопланетянин явно не ожидал нападения, а потому был обеспечен. Если здесь есть следящие камеры, то вскоре присутствие людей будет обнаружено. Поэтому следовало как можно скорее выбираться отсюда. Надо предупредить обе империи, что над их существованием нависла угроза.